пролог, в котором говорится о том, что было давным-давно. Жить в каменном веке, когда вся вселенная... Не надо громких слов. Во-первых, не в каменном. У них вполне культурное феодальное общество. А во-вторых, чего ты взяла, что они живут хуже нас? Это же очевидно. Они оторваны от мира, от культуры. Ты когда в последний раз в музей ходила? А в театр? Не помню. Назови хотя бы год. Да ну тебя! Я о серьезных вещах, а тебе только бы похохмить. И я о серьезных. Если они не могут отдохнуть недельку на Хануануа, это еще не значит, что их жизнь хуже нашей. А закаты у них просто изумительные. Ты когда последний раз закатом любовалась? С тобой невозможно серьезно говорить. Почему ты все время за них решаешь? Бог с тобой. Они сами решили уединиться. Переселились на Танту и разрушили все кабины 0Т. Это было 100 лет назад. А разве это что-то меняет? Конечно, меняет. Те, кто хотел уединиться, уже все вымерли. А их дети, может, хотят вернуться, да не могут. В чем-то ты права. Вот видишь. Прости, Элли, но у тебя еще детство в попке играет. Ты никогда не сможешь посадить на место всех выпавших из гнезда птенчиков. Никогда не сможешь спасти от волков всех маленьких оленят. А если сможешь, волки помрут с голода. Я такая, какая есть. Не нравится — найди другую. Ей и командуй. Все равно я тебя люблю. Слышишь, глупенькая? — крикнул он ей вслед. А когда поумнеешь, возьму тебя в жены. Долго ждать придется. Это точно. Я же сказал, когда поумнеешь. Можешь быть доволен. Последнее слово осталось за тобой. Я жду тебя завтра. Жди, жди, жди, жди. А послезавтра я уезжаю. Как? Но ты же... А я...